За день до отъезда Манефы Петр Степанович Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пытала любопытная мать Таисея, что за дела у него там объявились, не могла от гостя толку добиться. Перед тем, как ехать ему, он, запершись в светелке, долго о чем-то толковал с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисеи подслушать их разговор. Притаилась сбоку светлицы, но сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслушать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатистый хохот Петра Степановича. Когда он садился в тележку, Таисея не вытерпела, снова ль полюбопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами так спешно он снарядился, но не дождалась ответа. Спросила, когда ожидать гостя обратно. «Завтра к вечеру буду», — он отвечал. Только что съехал с двора Самоквасов, Семен Петрович в Манефину обитель пошел, и там весь день не разлучался с Василием Борисовичем, шагу не отступал от него. Под вечер, накануне Манефина отъезда, в ее келье сидели за чаем, поджидая Василия Борисовича. Флёнушка сказала Манефе, «Ладно ль будет, матушка, Василий от Борисович без вас один с нами останется». «А что?» — спросила Манефа. «Знаете, что за народ вокруг нас живет?» — молвила Флёнушка. «Чего не наплетут? Мне-то наплевать, ко мне не пристанет. А вот насчет Параши, Потапот Максимыч не стал бы гневаться». «И впрямь, Флёнушка, — сказала Манефа, — хоть ничего худого от того случиться не может, а насчет братца подлинно, что это ему не гораздо покажется. Жалует он Василия Борисовича, однако ж на это надеяться нечего. Как же бы нам это уладить? Денют, пускай бы он с вами сидел, ночевать-то куда бы? Разве в Таифину келью, а ли в домик Марьи Гавриловны? Пожалуй, хоть к Марье Гавриловне. Там же перед гостинами Потапа Максимыча все припасено для мужского ночлега, — молвила Флёнушка. И хорошее дело, — согласилась Манефа, — так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит, сам поймет, что на эти дни ему в светелке у нас проживать не годится. А еще бы лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти, — заметила Флёнушка. Тогда смотницы, что ни благо вести, веры не будет им. И насчет Потапа Максимыча было бы не в пример спокойнее. «Так-то оно так», — сказала Манефа. «Да как же это сделать? Не Красохиным же его? Больно уж там пьяно. Матушка-то Досифея с Петрова дня опять закурила. Разговелась сердешная. Невозможно к ней Василия Борисовича оскорбиться». «Зачем Красохиным? А прич Красохиных место найдется», — молвила Флёнушка. «Где найдется?» — возразила Манефа. «Ведь его надо в хорошую обитель пристроить. Не там, где гульба да пьянство, а на ужине, а прич хлеба куска, и на стол ничего не кладут». «К Бояркиным», — подхватила Флёнушка. «Матушка же Таисея в Шарпан не поедет. Чего лучше? И она бы с радостью, и ему бы не в обиду». «Места нету Таисеюшки. У них всего-навсе одна светелка. И в той гости теперь», — сказала Манефа. «Эти дни можно там и Василию Борисовичу жить», — ответила Флёнушка. «Самоквасов куда-то уехал, один Семен Петрович остался, а он Василию Борисовичу дружок. В тягость один другому не будут». «Куда Петр вот Степанович отправился?» — спросила Манефа. «И не сказался ведь». Не простился, экой какой. А мне до него еще дельце есть. Да и письмо бы надобно с ним отослать. «На 4 дня, слышу, ехал», — молвила Флёнушка. «В город никак. Вдруг, говорят, собрался. Известие какое-то получил. Наспех средился». «Так и в самом деле, молвлю я Василию Борисовичу», — сказала Манефа. «Да что это он не идет чаю пить?